Глава 17. Тим Брадок подался вперед, сидя на скрипучем стуле. «Не понимаю, как вы могли допустить такое? Так себя скомпрометировать, Чингис!» Кан сохранял олимпийское спокойствие. «Я не был по уши в дерьме до тех пор, пока не вмешались вы, Брадок. Я держал этого типа у себя, и об этом не знала ни одна живая душа. Он никому не мешал. И к тому же собирался заговорить. Вы же его перепугали до смерти. И теперь он требует, чтобы я либо предъявил ему обвинение, либо выпустил на свободу». Шериф встал, сплюнул на пол табачные крошки и добавил. «Кстати, я не видел вашего ордера, Тим. Этим как раз сейчас занимаются». «Какие мотивы?» — с нескрываемым отвращением спросил Кан. «Выбор богатый. Для начала могу предложить преступный сговор, затем запугивание и, наконец, умышленное убийство». «И в каком же городе произошли эти гипотетические преступления, Брадок?» Капитан безмятежно улыбнулся. «Сговор имел место в Лос-Анджелесе, и мы можем это доказать. Преступления были совершены в трех, если не четырех графствах. Сакраменто сотрудничает с нами по этому делу. В этом штате мы уничтожим синдикат, Чингис, независимо от того, будут ли нам помогать провинциальные полицейские или нет». На лице Канна не дрогнула ни одна жилка. «Мне сообщили, что операция «Тяжелый случай» отменена». «Верно. Специальным приказом я был прикомандирован к окружному прокурору. Мы начинаем чистку отсюда, Чингис, с вашего маленького мирного и спокойного городка. И вы первонаперво должны объяснить мне, почему укрыли у себя опасного преступника, находящегося в розыске?» «Кто сказал, что он в розыске?» «Давайте оставим эти семантические тонкости!» Шериф Кан сдвинул шляпу на затылок и потер лоб. «Нет никаких доказательств, что Пенна каким-то образом связан с кошмаром, разразившимся в городе, и вам это известно. Можете не сомневаться, если бы такие доказательства существовали, Пенна уже давно сидел бы в камере в ожидании суда. А факты таковы, Брадок, что я принимаю у себя человека, который либо состоит, либо не состоит в организации, о которой вы говорили». Кан резко сорвал с головы шляпу и со злостью швырнул ее на пол. «Черт побери, в конце концов, мне надоело нести чушь. Давайте поговорим по-мужски, Брадок!» Капитан изобразил на лице улыбку и, в свою очередь, запустил шляпу в противоположный угол кабинета. «Хорошая мысль!» «Пенна страшно напуган. Он сорвал полученное ему дело. И, что хуже всего, понимает, что ему никогда не справиться с таким парнем, как Мак Болан. Пенна испытывает страх. Он честолюбив, но стареет и знает это. К тому же он не хочет возвращаться домой, попав в опалу. Так обстоит дело. Он вполне может показаться симпатичным. Я мог бы запросто с ним договориться, если бы не знал, кто он. Хотите знать, какую сделку он мне предложил? Я помогаю ему покончить с Боланом. Он вновь обретает доверие и, в свою очередь, устраивает дело таким образом, что я получаю премию в 100 тысяч долларов. Именно это и привело его ко мне». «Ну и что вы решили?» — ехидно спросил Брадок. Кан высокомерно процедил. «Не пытайтесь оскорбить меня, капитан. Вы знаете, что я думаю о полицейских, замешанных в темных делишках. 20 лет тому назад я засадил бы Пенна за решетку и сделал бы все возможное, чтобы добиться вынесения обвинительного приговора. Как вы хотите сделать сейчас? Но если в пустыне и можно чему-либо научиться, то это терпению. Здесь нет разницы между месяцем и годом. Я все еще не дал Пенна свой ответ и держу его на коротком поводке. На нем он и останется. А пока Лу лег на дно, он бы и дальше вел себя смирно, если бы вы не устроили весь этот бордель». «Каким образом вам удается держать его на привязи?» — спросил Брадок, проявляя замечательное самообладание. «А мы с ним торгуемся. Он понимает, что деньги меня не интересуют. Но существует одна вещь, крайне привлекательная для меня, и об этом ему очень хорошо известно. Поймите меня, Брадок, эти подонки нарушили покой моего города, а этого я не могу спокойно переварить. Я хочу добраться до них всех, до единого. Ну и как же выглядят ваши торги? Очень похоже на мирные переговоры в Париже. Я, например, говорю ему: значит так, Лу, я даю тебе 2 пальца Болона за 3 головы мафиози. А он отвечает: я подумаю об этом, Чингис. День или 2 он размышляет, затем делает мне контрпредложение. А поскольку оно меня, ясное дело, не устраивает, я поднимаю ставки. Вы это серьезно, Чингис? Абсолютно. Почему Пена так уверен, что у вас есть интересующий его товар? Кан пожал плечами. Я вожу его за нос. Послушайте, Брадок, я уже сказал вам, что этот тип боится возвращаться к себе. Чем больше времени он проводит вдали от дома, тем сложнее ему будет предстать перед боссом с пустыми руками. Я же даю ему надежду. Брадок задумчиво смотрел в окно. Это опасная игра, Чингис. Разве что вы действительно имеете объект торгов? Имею, ответил Кан, опуская глаза. Нужно было бы сказать об этом мне. А не пошел бы ты, Брадок? Капитан глубоко вздохнул. На протяжении 5 минут наша беседа будет носить официальный характер. Затем, в общем, я надеюсь, что вас не в чем будет упрекнуть, Чингис. Но если вы где-то припрятали и Болона, тогда... Это похоже на угрозу, капитан. Она самая есть. Кан нагнулся и поднял свою шляпу. Нахлобучив ее по самые брови, он откинулся на спинку вращающегося кресла. Шериф бросил в рот щепотку табаку и яростно заработал челюстями. Повисла тишина, которую нарушил протяжный вздох Канна. «Я думаю, что в Палм-Виллидж Болон сделал себе пластическую операцию и получил новое лицо». У Тима Брадока начался нервный тик, и он ошалело уставился на Канна. «Где? Кто делал операцию?» «В Новых Горизонтах хирург Бранзен. Там есть специалист по эстетической хирургии». «Ах, черт, Чингис! Новые Горизонты! Вы хотите сказать, что в этой клинике делают пластические операции?» «Я думал, вы знали об этом», — ответил Кан, не переставая жевать. Брадок чуть не задохнулся от ярости. «Вы за это заплатите, Кан!» Глаза шерифа хитро блеснули. «Мои 5 минут еще не истекли». 5 минут!» — взорвался Брадок. «Я постараюсь сделать так, чтобы вам дали все 5 лет!» «Да, но вы мне уже дали 5 минут», — заметил Кан. Он погладил свежий шрам на боку, еще глубже надвинул на лоб шляпу и пристально взглянул на капитана. «А я даю вам 5 секунд, чтобы поднять свою толстую задницу с этого кресла и очистить мой кабинет от вашего присутствия. И без ордера не возвращайтесь!» Отказавшись от предложения поселиться у Ди Джорджа, Болон сохранил за собой номер в отеле, где он жил с самого приезда в Палм-Спрингс, а вместе с ним полную свободу передвижений, в том числе и на вилле. Он знал, конечно, что за всеми его перемещениями по дому тщательно следили с помощью фальшивых зеркал и всевозможных отверстий, хитро устроенных в потолке. Мак нашел микрофоны даже в своем номере в отеле. Но, несмотря ни на что, ему удалось собрать обширные сведения о структуре синдиката, наподобие тех, которые он передал Карлу Лайонсу для проведения операции наводчик. Встречи с Андреа де Агоста стали редкими. Итальянка демонстрировала по отношению к нему ярко выраженную враждебность. Из бесед с охранниками Болон узнал, что ей исполнилось всего 20 лет, когда ее муж, он был моложе ее на год, утонул в море на рейде Сан-Педро. Эта трагедия произошла за 2 года до того, как в жизни Андреа появился Болон. Охрана виллы терпеливо сносила все ее выходки и относилась к ней с должным почтением, но люди, в общем-то, не считали ее своей. Просто она была дочкой Капо и не могла обидеть даже мухи. Ее с безразличием называли «американской розой», «маленькой чертовкой» и «горьким урожаем Диджа». Само собой, разумеется, эти прозвища не предназначались для ушей хозяев дома. Болон без проблем влился в среду простых солдат, хотя большинство из них прекрасно понимали, что среди них он только проходил стажировку, По всей видимости, его ожидал какой-то важный пост или даже территория. Солдаты говорили в его присутствии совершенно открыто. Болон мог бы даже похвастаться, что за неделю общения с ними приобрел немало сторонников, готовых последовать за ним хоть на край света. Общее мнение было единодушным. Фрэнки счастливчик получит свою территорию. Вот потому-то вся мелкая сошка, которая не могла похвастать высокими доходами, надеялась урвать свой кусок, когда наступит великий день. Болон ненавязчиво поощрял их и брал на заметку солдат, которые могли бы ему пригодиться в экстренном случае. Вечером 21 октября он шел через патио, направляясь к стоянке, где оставил свою машину. Тут-то он и столкнулся с Андреа де Агоста, лежавшей в шезлонге у самого бассейна. Пытаясь укрыться от свежего вечернего ветерка, она набросила поверх купальника яркий цветастый плед. Болон остановился над ней. «Как поживаешь, Андреа?» «Наслаждаюсь жизнью, как приговоренный к смерти перед казнью», — мрачно ответила она. Взглянула на Болона и вдруг оживилась. «А вам разве не сказали, что вход в патио для подонков запрещен?» Болон улыбнулся. «Должно быть, я забыл. А в общем-то нет, конечно. Я рассчитывал найти тебя здесь. Ваше внимание представляется мне несколько навязчивым, мистер Ламбретто», — холодно ответила девушка. «Мне очень жаль, Андреа». Болон повернулся, чтобы уйти. «Вы пожалеете еще больше, когда Виктор Поппи вернется из Флориды». Она произнесла эту фразу шепотом. И не столько сами слова, сколько интонация, с которой они были произнесены, заставили Болона остановиться. Он неторопливо вернулся к шезлонгу. «Что ты хочешь этим сказать?» — негромко спросил он. Андреа украдкой оглядела внутренний дворик, подняла руки и потянулась к Болону губами. Мак нагнулся, чтобы поцеловать ее, но девушка чуть отвернула голову и зашептала ему на ухо. «Они думают, что вы не тот, за кого себя выдаете. Я готова держать пари, что они правы. Откуда вы? ФБР или казначейство?» Болон вытащил ее из шезлонга и обнял, ища губами нежную теплую кожу под ухом. «Ты что-то говорила про Флориду?» — прошептал он. «Фил Мараско отправил туда своего человека, чтобы повидать в тюрьме какого-то типа. Он якобы знает тебя по старым делам в Нью-Джерси». Мак поцеловал ее в губы. Андреа застонала и вцепилась ему в волосы обеими руками. «Вытащи меня отсюда, Фрэнки!» «Я тебе обещаю это, не беспокойся. Но ты не должна ни во что вмешиваться. Понятно?» Она кивнула и тихонько заплакала. «Это ужасно, но я ненавижу своего отца. Я его ненавижу!» «Лучше сохрани свою ненависть для того, кто ее заслуживает», — посоветовал Болон. «Он заслуживает ее. Я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня, Фрэнк. Обещай мне!» Мак снова поцеловал ее. «Почему ты так уверена во мне, Андреа?» Девушка оставила его вопрос без ответа. «Обещай мне!» — прошептала она. «Чего ты хочешь?» «Чтобы ты выяснил истинную причину смерти Чака». «Кто такой Чак?» — озадаченно спросил Болон. «Чарльз де Агоста, мой муж!» Мак выпрямился и, отступив на шаг, пристально взглянул на Андреа. Та увидела в его взгляде немой вопрос и утвердительно кивнула головой. «Я слышал, что он утонул», — протянул Болон. «Чак был прекрасным яхтсменом. Он научился плавать раньше, чем ходить. Обещай мне, что ты все разузнаешь». «Обещаю. А теперь расскажи мне, что значит вся эта история с Флоридой? Кто тот тип, о котором ты говорила?» «Толком я ничего не знаю. Мне лишь известно, что его собираются привезти сюда, чтобы он подтвердил твою личность». «Если ты узнаешь еще что-нибудь, сообщи мне. Не сочти за труд. Постарайся найти способ». Девушка оживилась. «Значит, ты и в самом деле не тот, за кого себя выдаешь!» — возбужденно воскликнула она. На губах Болона заиграла неуловимая улыбка. «Скажем лучше, я не люблю сюрпризов!» Он послал ей воздушный поцелуй, повернулся и вышел из патио. Мак шел вдоль стены виллы, когда из глубокой ниши, залитой густой тенью, вынырнул силуэт мужчины. Пальцы его поднятой руки были сложены в виде буквы «У», знака мира и победы. Болон узнал охранника. Этого молодого парня приставили сторожить Андреа. «Символ мира умиротворяет влюбленную женщину», — со смешком заявил он. «Воистину так», — подтвердил Фрэнки счастливчик и, похлопав молодого человека по плечу, направился к своей машине. Парень проводил его и придержал дверцу машины, пока Фрэнки устраивался за рулем. Когда счастливчик захлопнул дверцу, охранник нагнулся и сказал: «Когда ты соберешься уйти из этого дома, Фрэнк, я был бы рад составить тебе компанию». Болон подмигнул ему: «Я запомню это, миролюбивый Бенни». Парень засиял от счастья. «Ух ты, такое прозвище клеится на всю жизнь!» «Не сомневаюсь», — ответил Болон. Он развернулся, мигнул фарами охранникам у ворот и выехал с территории виллы, взревев двигателем мощной машины. «Фрэнки, счастливчик, отправился на охоту!» — лениво заметил один из охранников. «Я счастлив, что меня зовут не Мак Болон!» — отозвался другой. «Не дай бог!» — вздрогнул первый, глядя, как исчезают за поворотом красные огни машины. Глава 18. На рассвете 22 октября Фил Мараско разбудил Джулиана Ди Джорджи. «Пятеро наших людей уже уехали, Дидж. Надеюсь, они найдут Пена». Ди Джорджи еще не отошел от сна и с трудом воспринимал то, что ему говорил Мараско. «Что?» Фил сунул в руки капу чашку крепкого кофе с коньяком и протянул зажженную сигарету. «Отправились те, кто остался от его прежней команды, да еще Вилли Уокер. Готов держать пари, что парни знали, где прячется Лу, с самого начала». «Тебе стоило бы предупредить Фрэнки». «Уже пробовал, слишком поздно. Он, должно быть, уже уехал, чтобы прикончить Лу. Может послать еще одну группу». Ди Джорджи взглянул на большие настенные часы, отхлебнул глоток кофе, не торопясь затянулся сигаретой и снова бросил взгляд на стрелки. «Нет, уже слишком поздно. Давай-ка посмотрим, Фил, так ли Фрэнки счастливчик, ловок, каким он хочет казаться». «Этот матч будет неравным, Дидж», — с беспокойством заметил Мараско. Ди Джорджи глубоко вздохнул. «Я в этом не совсем уверен. Пока еще рано оплакивать покойников, а? Но на всякий случай приготовь несколько машин». Мараско быстрым шагом пошел к двери. Остановился, словно хотел что-то сказать, но передумал и вышел из спальни, чуть слышно бормоча: «Полагаю, это все, что мы можем сделать». Лу Пена подскочил и резко сел на кровати. «Спокойно, Лу!» — успокаивающе произнес знакомый голос. «Это я, Вилли!» Загорелась лампа у изголовья кровати. С мрачной улыбкой Вилли Уокер наклонился и вставил ключ в замок наручников, которыми Пена был прикован к металлической спинке кровати. «Когда на тебя надели браслеты?» «Со вчерашнего вечера», — шепотом ответил Пена. «Черт, вам следовало уже давно объявиться. Я дал знать об этом еще вчера днем». Он избавился от наручников и помассировал затекшие руки, затем быстро собрал свою одежду. «Этот фараон испортил все дело. К тому же сюда пожаловали легавые из Лос-Анджелеса, и им не терпится наложить на меня лапу. Можешь говорить громко, полицейского мы прикончили, а его старуху тоже, но нужно пошевеливаться, а то не ровен час сюда нагрянет Фрэнки счастливчик». Пена уже натягивал брюки. «Фрэнки? А кто это?» «О, с тех пор, как ты уехал, произошло много разных событий», — ответил Уокер. «Счастливчик, наемный убийца с восточного побережья, и у него, Лу, на тебя есть контракт». Глаза Пена округлились, и он обалдело уставился на приятеля. «Не может быть!» — ахнул он, не веря собственным ушам. «Дидж на это не пойдет! Клянусь!» Уокер опустился на корточки перед сидеющим ветераном мафии, и пока тот застегивал рубашку, принялся натягивать на него носки. «Дидж думает, что ты заключил сделку с легавыми. Ребята всю ночь жгли по тебе свечи. Они планируют даже ночные бдения у твоего тела. Тайком, конечно. Пена показалось, будто его пальцы одеревенели и перестали слушаться. Он безуспешно пытался застегнуть пуговицы. Скрюи Луи был ошарашен и напуган. «Ему нужно позвонить», — наконец выдавил он. «Необходимо, чтобы он отменил контракт. Я почти что закончил работу. Найди телефон, Вилли, и сообщи ему это. Я иду по следам Болана. Скажи Диджу, что здесь, в Палм-Виллидж, ему перекроили рожу. Чтобы все выяснить, мне потребовалось много времени. Зато теперь я знаю, кто оперировал Болана, и собираюсь повидаться с этим костоправом. Хочу выяснить у него, на кого он теперь похож. Передай ему все, Вилли, и попроси отменить контракт». Уокер серьезно кивнул. «Я попробую, Лу, но ты сам знаешь, как все делается. Что ты собираешься предпринять?» «Я попытаюсь найти хирурга. Ты знаешь его клинику? Ну, тот санаторий в восточной части города». Уокера словно громом поразило. «Ну, конечно же, об этом можно было бы догадаться. Послушай, Лу, на улице тебя ждут четверо парней. Не волнуйся, они ребята надежные. Бери их с собой, а я попробую отсюда связаться с Диджем и чуть позже присоединюсь к вам в клинике. Только шевелись поживее. Если кто-нибудь обнаружит фараона и его старуху, поднимется большой шум». Пена надел пиджак. «Я не забуду, что ты делаешь для меня, Вилли». «Ладно, ладно, сочтемся», — буркнул Уокер. Он протянул Пена револьвер и сунул ему в карман пиджака горсть патронов. «Давай, проваливай!» Болан ехал по оживленному утренней суетой Палм-Виллиджу. Миновав закопченные, обугленные кварталы Лаунтауна, он остановился у одинокого телефона-автомата. Мак зашел в будку, порылся в телефонном справочнике и нашел адрес Роберта Канна. Тот жил совсем рядом. Болан проехал еще пару сотен метров и, свернув в небольшой переулок, остановился, не доезжая квартала до дома Канна. Из перчаточного ящика он достал длинноствольный П-38 и привычно проверил вращение барабана. Сунув оружие за пояс, Болан вышел из машины и пошел по дорожке, ведущей к дому. Чингиза и Долли Кан Мак нашел уже мертвыми. Они лежали в залитой кровью постели с перерезанным горлом. Убийство произошло еще ночью. Тела уже охватило трупное окоченение. Болан выругался и быстро осмотрел другие помещения в поисках хоть какой-либо улики, способной пролить свет на произошедшую трагедию. Тщетно. Мак вернулся к машине и в задумчивости проехал целый квартал, размышляя о таком неожиданном повороте событий. И тут ему в голову пришла страшная мысль, заставившая его похолодеть до кончиков пальцев. Газанув, Мак круто развернул машину и на бешеной скорости погнал Мерседес к новым горизонтам. Он остановился позади зданий клиники, рядом с темным плимутом, в салоне которого заметил рацию. Болан, крадучись, вошел в знакомый ему холл клиники. За дверью он остановился, поднял голову и потянул носом воздух, словно принюхиваясь. Вытащил П-38, проверил, легко ли выскакивает револьвер поменьше, П-32 из кобуры под мышкой, и бесшумной кошачьей походкой двинулся к квартире Джима Брандзена. Первым, кого он увидел, открыв дверь, был Тим Брадок собственной персоной. Большой Тим лежал у двери на боку, в луже крови, медленно растекавшейся по ковру. В нескольких метрах от него на полу лежал пистолет. Болан присел и пощупал лоб полицейского. Его пальцы ощутили влажную от пота кожу. Капитан был еще жив. Мак вздохнул и осторожно пошел на кухню. Джим Брандзен лежал на кухонном столе, свесив голову. На нем были надеты только пижамные брюки. Рядом с ним на столе лежали окровавленные плоскогубцы и клещи. Болан вздрогнул и не смог подавить в горле рвущийся наружу хриплый рык, глядя на обезображенное тело своего друга. Ему довелось увидеть немало ужасов в хижинах Вьетнама, но он никогда не подозревал, что допрос может быть таким свирепым и жестоким. Эти сволочи вырвали Джиму соски груди, скорее всего, клещами. Торс напоминал груду сырого мяса. В нескольких местах в страшных ранах белели кости ребер. С пальцев его правой руки, ловких, искусных пальцев хирурга, было сорвано мясо. Но бандитам этого, видимо, показалось мало, и они отрезали Джиму мочки ушей, вырвали ноздри, так что виднелись кости носа, а под глазами нанесли глубокие порезы. Но что хуже всего, мелькнуло у Болона в голове. Изувеченный хирург был еще жив и осознавал это. Его дыхание было тяжелым и прерывистым, на месте ноздрей вздувались кровавые пузыри, и он издавал непрерывный, болезненный стон. Тут же на столе стояла покрасневшая бутылка виски, окровавленное полотенце лежало в кухонной раковине, наполненной ледяной водой. Болон понял, что хирурга не раз заставляли прийти в себя. Мак осторожно приподнял голову друга и с бесконечной нежностью прижал к себе. «Кто это сделал с тобой, Джим?» Дрожащим от гнева и горечи голосом спросил он. «Кто?» Глаза Бронзена ожили, снова потускнели. Наконец в них засветился осмысленный огонек. Его губы дрогнули, на них вскипела розовая пена. «Они звали его Лу!» Болон кивнул. «Я его знаю. Я доберусь до него, Джим!» «Он знает! Эскиз видел! Рисунок!» «Я прикончу его, Джим! Он знает!» Внезапно Джим поднял правую руку. Его мутные глаза с трудом сфокусировались на обнаженных костях пальцев. Бронзен несколько секунд безмолвно созерцал их. Потом его глаза закрылись, и хирург умер. Мак не смог совладать с собой, и слезы ручьем хлынули у него из глаз. «Боже мой!» — простонал он. Болон бережно опустил голову покойного и, покачиваясь, словно пьяный, направился в соседнюю комнату. Брадок уже открыл глаза и перевернулся на спину. Болон опустился возле него на колени и распахнул на капитане пиджак, ища рану. Полицейский получил пулю в живот. «Как вы?» — спросил Болон. «Никак!» — скрипнул зубами Брадок. «Сколько времени прошло, капитан?» «Минут 5, может 10. Держитесь, я сейчас вызову скорую». Не теряя времени, Болон вышел из комнаты и пошел в операционную Бронзена. С перевязочным материалом в руках он вернулся к раненому полицейскому. Мак обнажил рану, наложил марлевые тампоны на входное отверстие и вполне профессионально сделал перевязку. «Бьюсь об заклад, что вы выкарабкаетесь!» Капитан молча посмотрел на него. Очевидно, ему было слишком больно говорить. «По крайней мере, я надеюсь на это», — добавил Болон. Он снова вышел в холл, вызвал скорую помощь и больше ни медля ни секунды покинул клинику. Через пару минут колеса его спортивного «Мерседеса» уже визжали на поворотах дороги, ведущей в Палм-Спрингс. Болон знал единственное место, где мог перехватить человека, замучившего насмерть его друга. Он был так уверен, что доберется туда раньше, что, не колеблясь, поставил бы на кон в качестве ставки собственную жизнь. Глава 19. Шестеро плотных мужчин с трудом помещались в одной машине, мчавшейся в сторону Палм-Спрингс. Вилли Уокер устроился на переднем сиденье вдвоем с мафиози по имени Боннелли. Машину вел молодой парень, которого звали Томми Эцел, потому что он посещал клуб собственников Эцелов. Скрю и Луи Пена один занимал чуть ли не все заднее сиденье. Он был в превосходном настроении. Прижавшись друг к другу, словно сардины в банке, рядом сидели Марио Капистрано, которого только что освободили из федеральной тюрьмы в Лампоке, и Гарольд Кочегар Чиапарелли, 59-летний итальянец, которому удалось ни дня не провести за решеткой, хотя из Штатов его высылали уже раза 3. Вилли Окер высвободил руку и развернулся лицом к Лу Пэна. «Дай посмотреть рисунок, а, Лу?» — попросил он. «Даже не мечтай!» Пэна с гордостью похлопал по карману своего пиджака. «Только Дидж имеет право первым взглянуть на него!» — ответил он с улыбкой. «В конце концов, Вилли, это же мой пропуск в жизнь, поэтому не стоит размахивать им в машине!» Уокер надулся. «Не забывай, что именно мы рисковали своей головой, вытаскивая тебя из дерьма!» «Я ничего не забываю», — заверил его Пэна. «Как ты мог подумать такое, Вилли? Да и Дидж рассердится на тебя, когда я объясню ему, что это составляло часть нашего плана. Он малость поорет, но потом успокоится, особенно когда увидит рисунок, а? Ведь он мне четко приказал не возвращаться без головы Болана. Она у меня в кармане. Вот так!» И он снова похлопал себя по карману. «Я везу ему голову Болана!» «Но ведь это даже не фотография!» — заметил Томми Эцел. «Просто рисунок, да?» «Да, но какой? Рисунок для хирургической операции. Это не просто рисунок, это план!» «Меня чуть не вывернуло наизнанку от того, что произошло в клинике. Я никогда не видел, как из человека делают говяжью отбивную!» Передернув плечами, заметил Марио Капистрано. «Да, только не забывай, Марио, это говяжья отбивная, говорит!» — хмыкнул Пэна. «Дьявол! Мне это тоже не нравилось, но что делать? Он сам виноват, ясное дело!» «Но после того, как он все сказал, ты изуродовал ему пальцы?» «Это будет уроком!» — терпеливо объяснил Пэна. «Этих типов надо учить, что они не могут безнаказанно лгать нам!» «Не закатывай истерик, Марио! Сегодня мой день!» «Я собираюсь поразвлечься, а если ты хочешь вернуться в Палм-Спрингс пешком, так и скажи!» «Хотелось бы мне сейчас знать, что делает в этот момент Фрэнки Счастливчик!» Вмешался в разговор Боннелли, желая сменить тему разговора. «Кто этот Фрэнки Счастливчик?» — проворчал Пэна. «Золотой итальянец?» «Осторожнее!» — тихо произнес Вилли Окер, бросая косой взгляд на Гарольда Кочегара. Пэна громко расхохотался. «Ну ты скажешь, Вилли, Гарольд не так чувствителен к подобным вещам, потому что родился за границей. Что скажешь, Гарольд?» Кочегар пробурчал в ответ что-то невразумительное и тоже засмеялся. Пэна зашелся от хохота, поскольку было совершенно очевидно, что Гарольд ничего не понял. «Сегодня все довольны!» «Кроме счастливчика?» — заметил Вилли. «Лу! Этот парень холоден, как сама смерть, и ты был прав, это золотой убийца Диджа. Он сам сказал мне, что нужно постараться любой ценой избежать встречи с Фрэнки. Контракт заключен с ним, и пока он не выполнит его, домой не вернется и не позвонит. И как сказал еще Дидж, этот парень не задает вопросов. Сначала он стреляет, а потом здоровается. Разве не ты сам говорил, что он работает в одиночку?» «Да, это одинокий волк, Лу», — подтвердил Боннелли. «Мне сказали, что он никогда никого не берет с собой. А нас шестеро, разве не так?» Пэна обвел всех взглядом. «Во всяком случае, он же не собирается прикончить нас по дороге домой. Чего вы расстраиваетесь?» Водитель обернулся через плечо. «Он часом не ездит на голубом, очень быстром Мерседесе». «Точно, у него обалденная тачка», — подтвердил Уокер. — А в чем дело? Томми Эцел настороженно посматривал по сторонам, внимательно следил за расстилающейся впереди дорогой и гравийкой, серпантином сбегавшей по склону возвышавшейся справа горы. — Кажется, это он, — мрачно сообщил Томми. — Черта только помяни! Теперь общее внимание было приковано к горной дороге, вьющийся впереди в каких-то 500 метрах. «У тебя глаза помоложе, Томми! Смотри в оба!» — процедил Пэна сквозь зубы, прижавшись лбом к стеклу. «Смотри, вон туда! Вон он! Снова пропал! Ищи голубую молнию! Вон он там! Ты видел? Ах, черт! Это он, Фрэнки! Как гонит!» В возбужденных голосах мафиози сквозили растерянность и страх. Пэна рявкнул. «Все, хватит! Заткнитесь все! Если это он, хотя вполне может быть кто-то другой, то помните, что нас все же шестеро, а он один. Он будет преследовать нас и ждать удобного случая. Он не решится атаковать нас на дороге, я уверен в этом». «Когда имеешь дело со счастливчиком?» — поеживаясь, заявил Уокер. «Ни в чем нельзя быть уверенным». Пена нервно облизал губы, проникаясь непонятной паникой, охватившей его команду. «Где сходятся эти дороги?» «За следующим поворотом?» — ответил Томми Эцел. «Там, где дорога поворачивает к горе». «Хорошо, нужно добраться туда раньше его». «Это я и хочу сделать», — угрюмо буркнул водитель. «Но ведь у нас не Мерседес, а куча металлолома». Томми раздраженно ударил ладонью по баранке. Пена и Уокер опускали стекла, остальные в тесноте пытались приготовить к бою оружие. «Осторожнее! Смотрите, куда собираетесь стрелять!» — крикнул Пен. «Эй, вы, с той стороны, внимание!» Болан узнал машину из гаража Ди Джорджи и едва лишь выскочил на перевал. С вершины горы открывался прекрасный обзор. С севера на юг до самого горизонта тянулась бескрайняя равнина. На многие мили вокруг не было видно ни одной машины, ни одной живой души. Мак прикинул расположение быстро сближавшихся машин, произвел в уме несложный расчет и мрачно улыбнулся. Он бы выиграл пари. Он доберется до перекрестка на 10 секунд раньше. Этого времени будет вполне достаточно. Езда по горной дороге требовала полной отдачи, умственной и физической. Крутые виражи следовали один за другим, и Маку некогда было думать о том, что осталось в Палм-Виллидж. Под маской спокойствия, застывшей на лице Болана, вздымалась непостижимая волна ненависти и гнева, чувств, чуждых этому холодному, уравновешенному человеку с остальными нервами. Смерть и опустошение в рядах мафии он всегда сеял с отстраненной холодностью. Во время карательных акций им руководил инстинкт солдата и одинокого волка. Еще никогда Болан не убивал с яростью в сердце, даже тогда, когда мстил за смерть своих близких. Но теперь это чувство полностью поглотило его. Оно яростно клокотало в его душе и готово было вырваться наружу, а вместе с ним вся мощь и безудержная жестокость палача. Глава 20. Мерседес с визгом тормозов остановился на перекрестке. Болан выскочил из машины, бросил оружие на насыпь и снова нырнул в салон. Одной рукой он нажал сцепление, другой врубил первую передачу, затем до упора нажал педаль газа и заклинил ее. Мощный мотор, запущенный на полные обороты, взревел, и Болану показалось, будто он стоит рядом со взлетающим истребителем. Мак опустился на колени и перехватил педаль сцепления правой рукой. Левой он должен был держать приоткрытой дверцу машины. Рассчитывать он мог только на свои глаза. Он не мог слышать приближение другой машины из-за пронзительного рева двигателя своего Мерседеса. Сектор обзора ограничивался расстоянием примерно в 3 корпуса автомобиля по ту сторону перекрестка. Потребуются безупречные рефлексы и удача для выбора идеального момента атаки. В поле зрения Болана молнией промелькнула чужая машина, и в тот же миг он резко отпрыгнул в сторону, отпуская сцепление. Тяжелая машина рванулась вперед, словно стрела, пущенная из арбалета. Ее дверца громко хлопнула над самой головой Болана, едва не вырвав у него клок волос. Мак завершил кувырок, сжимая в руках оружие. «Наша взяла!» — триумфально взревел Пена. «Плохо дело!» — закричал Томми Эцел. «На 185 километрах в час я не смогу резко остановить машину!» В эту секунду они вылетели на перекресток и тут же заметили голубой спортивный Мерседес, стоящий у самого пересечения дорог. Какое-то мгновение Пена размышлял, что делает человек, стоящий на коленях рядом с машиной. Но в следующую долю секунды его палец уже лег на спусковой крючок револьвера, тогда как Томми Эцел выгибаясь дугой на своем сиденье, изо всех сил давил на тормоз. Но голубая молния оказалась быстрее, чем рефлексы Томми. Его нога еще лежала на акселераторе, когда спортивный болид с яростным ревом двигателя вылетел на перекресток. «Осторожно!» — успел выкрикнуть Вилли Уокер. Но было уже поздно. Под грохот мнущегося металла и разлетающегося стекла голубой «Мерседес» уже вминал капот и переднее правое крыло машины с командой Пена. Столкновение с большой, мчащейся на полном ходу машиной развернуло «Мерседес» Болана, и своей задней частью он нанес второй страшный удар по лимузину мафиози. Вилли Уокера бросило вперед через голову Боннелли, и он врезался головой в лобовое стекло перед лицом Томми Эцела. Гарольд Кочегар что-то заверещал по-итальянски, когда Лупена и Капистрана упали на него. Отличный водитель, Томми мужественно сражался с центробежной силой, закрутившей волчком обе сцепившиеся машины. Наконец, спортивный «Мерседес» отлетел в сторону, а большая машина мафиози по инерции нырнула вперед. Ее задние колеса оторвались от дорожного полотна. Она пролетела над насыпью и рухнула в песок, заваливаясь на бок и начиная закручивать свою первую бочку. Какой-то миг Болон видел оцепеневшие от ужаса лица. Затем обе машины со страшным грохотом сплелись в один, скрежещущий металлический ком, волчком завертевшийся по шоссе. Сжимая в обеих руках револьверы, Мак бежал следом и видел, как машина гангстеров подскочила, вылетела с дороги и упала на бок, взметнув облако песка. Болан впервые видел подобное. Тяжелый лимузин описал пологую траекторию и на добрую сотню метров улетел с дороги в пустыню. Его правые колеса коснулись песка, и машина начала кувыркаться через крышу, странным образом возвращаясь обратно к дороге и выбрасывая из своего чрева разможженные, изуродованные тела. Болан насчитал 6 бочек, прежде чем машина замерла, опрокинувшись на крышу. Собственно, груду искореженного металла можно было назвать машиной, обладая изрядной фантазией. Когда Болан приблизился к обломкам «Мерседеса», Томми Эцел по-прежнему сжимал в руках разорванную баранку. Изо рта у него ручьем текла кровь. Он был еще жив только потому, что висел на ремнях безопасности. Переднее сиденье совершенно сместилось, и Томми, по-видимому, раздавило грудь рулевой колонкой. Он повернул голову к Болану и посмотрел на него невидящим взором. Мак милосердно всадил ему пулю между глаз и пошел в обход перевернутой машины. Боннелли, как в тисках, зажало в складках деформированной крыши. Человеком его уже трудно было назвать, он скорее походил на фарш. Для него все было кончено. Болан с трудом высвободил его голову и так же, как Томми, выстрелил между глаз, после чего медленно направился к разбросанным в пустыне телам. Ближе всех лежал Вилли Уокер. У него не хватало части черепа, а ноги странно загибались ему под спину. Маку пришлось удовольствоваться тем, что он выстрелил туда, где когда-то были глаза. Чуть дальше валялся труп Гарольда Чиапарелли. Ему оторвало руку и наполовину оторвало голову. Она держалась на лохмотьях окровавленной кожи и паре надорванных связок. Болан поднял руку и послал пулю между навсегда застывших вытаращенных глаз. Марио Капистрано лежал на песке и плакал, глядя на сломанные ребра, проткнувшие ему бок и белыми зазубренными клыками, торчавшие из страшной раны. Болан присел, перевернул его на спину и приподнял голову. «Закрой глаза», — сказал он Марио и сделал ему последний подарок, третий глаз, который не закроется никогда. Лупена стоял на коленях и смотрел на приближавшегося Болана. У него по самый локоть была оторвана правая рука, Из разбитого носа текла кровь, а из нижней губы торчали два проткнувших ее зуба. «Я достал ее!» — прокаркал Пена. «Я достал голову Болана!» «Ты не шутишь?» — со страшной ухмылкой спросил маг. И, приставив ствол револьвера к переносице Лу, нажал на курок. Обыскав карманы трупа, Болан нашел рисунок, сделанный Брандзеном и стоивший ему жизни. Маг чиркнул спичкой и поднес ее к эскизу. Пламя нехотя лизнуло плотный лист бумаги, затем жадно набросилось на свою добычу. Маг рассеял тончайший пепел по песку и вернулся на шоссе. Подойдя к своему Мерседесу, он осмотрел его и пришел к выводу, что возиться с ним нет смысла. Болан открыл бензобак, и бензин тонкой струйкой потек на асфальт. Отойдя на приличное расстояние, маг чиркнул второй спичкой и бросил ее в ручеек бензина. Синеватая змейка пламени быстро понеслась к машине, а Болан уже шагал в сторону Палм-Спрингс и даже не обернулся, когда сзади прогрохотал взрыв. «Плохо же устроена жизнь», — думал он, — «если такого человека, как Джим Брандзен, запросто могла превратить в окровавленный кусок мяса банда подонков, которые валялись теперь в пустыне у него за спиной. И таких, как эти, было еще много, там, впереди, за горизонтом. Смерть пешком шла в Палм-Спрингс». Глава 21. Солнце стояло почти в зените, когда Болан, пошатываясь от усталости, вошел в Палм-Спрингс. Он остановил, кстати, подвернувшееся такси и велел отвезти себя в отель. Увидев постояльца в таком состоянии, портье с удивлением воззрился на него. «Что случилось, мистер Ламбретто?» «Я потерял свою машину. Достаньте мне другую, но точно такую же». У портье отвисла челюсть. «Хорошо, мистер Ламбретто. Отправьте мне в номер лед». «Да, мистер Ламбретто, напитки как обычно?» «Только лед», — устало ответил Болан. «Машина понадобится мне через час». Он повернулся и пошел к лифту. «Мистер Ламбретто, возможно, возникнут трудности с цветом Мерседеса. Я хочу сказать...» «Точно такое же!» — сухо отрезал Болан. Он поднялся к себе в номер, сбросил грязную и пропотевшую одежду и пошел в ванную. Вплотную подойдя к зеркалу, он недружелюбно уставился на маску Ламбретто, который еще не совсем привык и сам удивился своему усталому, запыленному виду. Маг влез под душ и надолго застыл под хлещущими струями холодной воды, иногда поднимая кверху лицо и глотая живительную влагу, освежая пересохшее горло. Когда он вышел из ванной, на столе уже стояли два небольших ведерка с колотым льдом. Грязная, провонявшая потом и пылью одежда исчезла. Оба револьвера лежали на кровати, возле стопки чистого белья. Маг натянул трусы, бросил в рот кусочек льда и набрал номер телефона, что стоял в библиотеке Ди Джорджи. Трубку сняли почти сразу же, и Болан узнал голос Фила Мараско. «Да?» «Говорит Фрэнк, передай Диджу, что дело сделано». Повисла тягостная тишина. «Хорошо, Фрэнк, я передам. Где ты?» «В отеле. Чертовски устал, но скоро буду у вас». Болан услышал в трубке отдаленный голос Ди Джорджи, но слов не разобрал. Мараско заговорил снова. «Дидж хочет знать, у тебя ли рисунок?» «Какой рисунок?» «Объект контракта вез хирургический рисунок, имеющий отношение к другому интересному объекту. Он у тебя?» «Конечно нет», — отрезал Болан. «Мне некогда коллекционировать сувениры». В трубке снова забормотали приглушенные, неразборчивые голоса. Затем Мараско спросил. «Дидж интересуется? Где ты оставил контракт?» «На пересечении горной дороги и шоссе через пустыню», — ответил Болан. «Там, где один объект, мог бы устроить засаду другому». «Хорошо, я понял. Дидж просит тебя вернуться, сразу же, как только ты сможешь. Скажи ему, что я прошел 10 километров пешком под палящим солнцем. Я появлюсь, как только смогу прийти в себя». Мараско рассмеялся. «Согласен, Фрэнки, я ему все передам. Отдохни и приезжай. Тут есть кое-что интересное для тебя». «Окей». Мак положил трубку, вытащил из пачки сигарету и, разглядывая рисунок ковра, прикурил. Потом вытянулся на кровати. «Да, я приеду», — мрачно повторил он, словно продолжая диалог с самим собой. «Чтобы пропеть вам отходную». Поиском руководил Фил Мараско. Он приехал со своими людьми на двух машинах, по 5 человек в каждой, на указанный перекресток, и без труда нашел следы бойни, устроенной счастливчиком. Парни Мараско перебегали с одной точки перекрестка в другую, возбужденно переговариваясь и жестикулируя, восстанавливая все детали драмы. Мараско лично обыскал каждый труп, перетряхнул всю машину, а затем, расставив своих людей цепью на расстоянии вытянутой руки друг от друга, тщательно прочесал тот участок песков, через который пролег последний маршрут лимузина. Вернувшись на виллу, Мараско печально предстал перед очереди Джорджи. «Если у Луи был рисунок, то он его съел, не иначе. Ты бы видел, какое побоище устроил твой Фрэнки-счастливчик. Я никогда не встречал ничего подобного». «Но какой был смысл возвращаться без рисунка?» — в сердцах воскликнул Ди Джорджи. «Чтобы вернуться, Ло обязательно должен был что-то найти. В живых, конечно, никого не осталось». «Не то слово», — вздрогнув, ответил Мраску. «Там не было даже ничего целого. Никогда еще я не видел таких ужасов. Счастливчик — опасный исполнитель. И должен сказать тебе, Дидж, напрасно он не рискует, а ведь выступил один против шестерых». Ди Джорджи молчаливо кивнул. «Для него не было никакой разницы, а? Ему было все равно, будь он даже один против целой дюжины, Дидж. Я тебе говорю, если Фрэнки найдет Болана, то я бы хотел посмотреть, что произойдет». Устремив взгляд прямо перед собой, Ди Джорджи напряженно размышлял. Наконец он откашлялся и сказал: «Послушай, Фил, а тебе не приходила в голову такая мысль, что кто-то хотел подшутить над стариной Диджем?» Мараско недоуменно уставился на Капу, который внешне выглядел совершенно бесстрастным. «О каких шутках может идти речь, Дидж? Что мне в действительности говорил Фрэнки Счастливчик? Что он сцепился с Боланом? Он сказал, что видел его за городом, узнал, и что они обменялись парой выстрелов. И это через несколько дней, после того, как Болан ускользнул от нас в Палм-Виллидж. «Не так ли?» «Да, но...» Мараско соображал с трудом. Наконец до него дошло, и он широко раскрыл глаза. «О, дьявол! Вилли Уокер сказал по телефону, что Болану сделали пластическую операцию как раз в день перестрелки в Палм-Виллидж. Именно об этом я и подумал, Фил. Значит, кто-то лжет. И мне интересно, кто же. Зачем Фрэнки тебе врать, Дидж?» «Над этим я и ломаю голову, Фил. Давай рассмотрим эту проблему со всех сторон. Допустим, Скрю и Луи говорил правду. Скажи-ка, Фил, ты когда-нибудь уличал Лу во лжи? Хоть когда-нибудь, по-крупному?» Мараско задумался, потом отрицательно качнул головой. «Не думаю, что Лу когда-нибудь тебе врал, Дидж. Но нужно допустить и другое. Может быть, Лу показалось, что он кое-что узнал. Может, кому-то хотелось, чтобы он в это верил. Ты знал кого-нибудь из тех, кому переделывали лицо?» «Да, когда-то это было модно на восточном побережье». «Через сколько времени снимают повязку?» «О, обычно проходит 2-3 недели». «Да», — буркнул Ди Джорджи. «Те, кого я знал, иногда еще по месяцу носили повязки и пластыри. Это поганая вещь — сделать себе новое лицо». «Дидж, сегодня делают операции по пересадке сердца?» «Не сомневаюсь, что и в этой области медицины ученым удалось добиться прогресса». «Ладно, пусть кто-нибудь займется этим и наведет нужные справки». «Конечно, Дидж». «А пока счастливчик у нас снова под подозрением. Если Болан перелицевался, то Фрэнки не мог его видеть в пустыне несколькими днями раньше, даже если медицина добилась больших успехов. Изменение внешности Боланом предполагает два пути развития событий. Первый — счастливчик видел его с повязками в Второй. Он видел его с новым лицом. Все ясно, не так ли? Фрэнки счастливчик, не смог бы узнать Болана через 3 дня после пластической операции. Факт, Дидж. У Мараска даже дыхание сперло. Если допустить, что Лу говорил правду, то врет счастливчик. Дид Джорджи тяжело вздохнул. Да, Фил, так ты говоришь, что этот парень крутой профессионал? Ну, если б ты видел то, что довелось увидеть мне, Дидж. Мараска содрогнулся. Тем не менее, будет ужасно, снова вздохнул Дид Джорджи, если вдруг окажется, что Фрэнки счастливчик, новое лицо Болана. Мараска побледнел, как смерть. «Давай не будем заходить так далеко, Дидж!» «Не могу!» — бесцветным голосом возразил Дид Джорджи. «Потому-то я и капа, Фил. Думаю, что так оно и есть. Когда ты ожидаешь прибытия Виктора Поппи?» «Его самолет в 2 часа дня прибывает в Лос-Анджелесский международный аэропорт», — механически ответил Мараску. «Может быть, Фрэнки просто опустил тебе пыль в глаза, Дидж, чтобы привлечь твое внимание?» Он сочинил эту байку с Боланом. Об этом я тоже думал. Приходится думать обо всем, Фил. Так что ты не беспокойся. Я ничего не упустил. Но мне не терпится посмотреть на подарок, который везет нам Виктор. Лично я готов биться об заклад, Дидж, что Фрэнки счастливчик чист, как ангел. Необычно решительно высказался Мараску. Дид Джорджи устало улыбнулся ему. Делай ставки, Фил. Я подумаю. Болан остановился перед одинокой телефонной будкой и набрал номер Лайонса. Тот оказался на месте и сразу же нетерпеливо спросил: «Что вам известно об утренних событиях в Палм-Виллидж?» «Достаточно много. Давайте обменяемся информацией». «Я бы рад, да нечем обмениваться. Брадок одной ногой стоит в могиле, но есть кое-что похуже. Такие зверства...» «Я знаю, Лайонс. Как вы считаете, Брадок выкарабкается?» «У врачей есть надежды. В лучшем случае он надолго выйдет из игры». «Он хороший полицейский», — сказал Болан. «Лучший из некоторых известных мне», — ответил Лайонс, невольно думая о самом себе. «Почему вы позвонили мне, Пойнтер? Что-то случилось?» «Мое прикрытие затрещало по швам. Мне нужна кое-какая информация». «Секундочку. Здесь рядом со мной находится Браньола, и он исходит слюной от желания поговорить с вами. Он осуществлял связь между Браддоком и нами. Одну секундочку, Пойнтер». Болан услышал в трубке неразборчивые голоса. Потом послышался щелчок другого аппарата, с которого сняли трубку. «Окей», — снова заговорил Лайонс. «Браньола на проводе. Скажите сначала, что вам известно. Кто в этом замешан, помимо Пена?» «Я не знаю их по именам, но вы сможете установить их личности по трупам. Вы найдете их на скрещении дорог, ведущих в Палм-Спрингс. Их там 6, включая и Пена». «Все, конечно, мертвы», — раздался спокойный голос Браньолы. «Мертвее не бывает», — отозвался Болан. «Давайте лучше поговорим о моей проблеме». «Кто их убрал?» «Это был двойной контракт. Джулиан Ди Джорджия посчитал, что Пена предал его. Другие стали на сторону Пена. Значит, их убийство не имеет ничего общего со смертью четы Каннов и хирурга. Я этого не сказал». Лайонс начал нервничать. «Этот тип водит нас за нос, мистер Браньола». «Болан, это вы прикончили их, разве не так?» «О ком он говорит?» — спросил Болан у Браньолы. «Мафиози узнали, что Бронзен изменил вашу внешность и захотели повидаться с ним, чтобы выяснить, как вы сейчас выглядите. Это очевидно, не рассказывайте нам сказки. Вы приехали в клинику, увидели, что они сделали с вашим приятелем-хирургом, и отправились сводить с ними счеты. Теперь вы говорите, что ваше прикрытие дало трещину. Какую информацию Пена удалось передать организации, прежде чем вы прикончили его?» «Прошу вас, подождите с ответом, мистер Пойнтер», — вмешался в разговор Браньола. «Не вешайте трубку». И Болан снова услышал неразборчивое бормотание. Опять заговорил Браньола. «Мистер Пойнтер, мы высоко оценили ту работу, которую вы сделали за нас, и ни в коем случае не хотим компрометировать вас. Вы не обязаны говорить нам ничего, что могло бы быть вам инкриминировано». «Что ж, вполне разумно», — — заметил Болон. «Нас также не интересует ваша личность, но ответьте нам вот на какой вопрос. Были ли убийства в Палм-Виллидж совершены по приказу Ди Джорджа?» «Нет, это была инициатива Пена». «Понятно, а сейчас Пена и его команда мертвы». «Точно, по приказу Ди Джорджа. На Пена был заключен контракт». «Все ясно», — смущенно ответил Браньола. Болон вздохнул. «Ладно, Лайонс, мне бы не хотелось, чтобы вы ставили под сомнение точность моих сведений. Вы правы, сейчас не время ломать комедию. К тому же мне уже и так предъявлены обвинения во всех смертных грехах, в коих только можно обвинить человека. Да, я Болон. Мне удалось проникнуть в семейство Ди Джорджа, и это я сегодня утром отправил Пена с компанией к праотцам. Но за этот акт ответственность я полностью беру на себя. Наверное, вы видели, или по крайней мере слышали, что они сделали с Брандзеном». «Да», — тихо ответил Лайонс, — «Брадок довольно хорошо описал внешность того парня, который оказал ему первую помощь. Его описание очень ярко напомнило мне одного человека, с которым я недавно встречался в Редланде». «Ага, так как насчет моей проблемы?» — напомнил о себе Болон. «А что вас интересует?» «Я слышал, что комиссионе располагает особой командой убийц, которым поручаются самые грязные дела. Я бы хотел знать, кто возглавляет эту команду». «Это по вашей части, мистер Браньола», — сказал сержант. «В настоящий момент в комиссионе состоят только 10 капо», — начал Браньола. Он перечислил их имена. «Как вы заметили, Ди Джорджо не входит в их число. Он ушел, громко хлопнув дверью, года 2 тому назад, из-за какого-то недоразумения с наркотиками. Но он участвует в заседаниях комиссионе, когда рассматривается дело, касающееся интересующей его личности. Он по-прежнему имеет голос в совете». Болон проявил к этому сообщению самый живой интерес. «Значит, между ним и советом существуют трения?» «Да», — заверил его Браньола. «Совет хочет стабилизировать цены на зелье, но Ди Джорджо об этом даже слышать не пожелал. Он контролирует значительную часть контрабандных наркотиков и считает, что установление фиксированных цен задевает его интересы. Ведь он продает оптовые партии наркотиков другим семействам и при этом сам устанавливает цену. Отсюда и трение». «Спасибо», — поблагодарил федерального чиновника Болон. «Тут есть над чем поразмыслить. Но меня особенно интересуют головорезы комиссионы. Вы можете мне что-нибудь рассказать о них?» Браньола откашлялся и продолжил. «Нам известно, что наиболее грозной бандой убийц заправляют братья Талиферо. Их зовут Пат и Майк. Они...» «Я слышал о них. То, что вы говорите, вполне логично. Но, может быть, мне удастся...» «Будьте осторожны, Пойнтер», — умоляюще произнес Браньола. «Братья Талиферо чрезвычайно опасны. Говорят, что, получив приказ, они действуют словно ракеты с головками самонаведения. Не отменить, не приостановить исполнение контракта не в силах уже никто. Их люди все равно, что элита гестапо. Они исполняют приказы только Пата и Майка. Сами братья получают указания непосредственно от комиссиона». «Именно это мне и нужно было знать», — заключил Болон. «А теперь я должен вас покинуть». Пойнтер! Быстро позвал Браньола. «Да. Сегодня вечером я вылетаю в Вашингтон и хочу подать прошение в вашу пользу». «Что за прошение?» «Нечто вроде официального отпущения грехов. Вы слышите меня?» Болон рассмеялся. «Так кто теперь вешает лапшу на уши?» «Он говорит совершенно серьезно», — отрезал Лайнс. Между тем Браньола продолжал. «Ряд высокопоставленных должностных лиц, в курсе ваших усилий. Мы догадывались о том, кто вы на самом деле. И теперь, когда вы это подтвердили... В общем, конечно, я ничего не могу обещать, но... Думаю, что смогу добиться для вас официального прикрытия, если вы собираетесь продолжить вашу... плодотворную работу». «Именно этим я намерен заниматься и впредь», — успокоил федерального агента Болон. «Если только не умру раньше времени». «Но вы же не собираетесь умирать досрочно?» — со смехом спросил Лайонс. «Нет, если без этого можно обойтись. Можем ли мы вам чем-нибудь помочь? Сомневаюсь. Сейчас слово за мной. Хотя вот что. Вы не могли бы поподробнее разузнать о смерти некоего Чарльза де Агоста, 20 лет, погибшего в результате несчастного случая на море на рейде Сан-Педро? Убийство, в котором замешана мафия, Болон? Спросил Лайонс. Зовите его Пойнтер, Карл! Нервно оборвал полицейского Браньола. Болон рассмеялся. Так, есть кое-какие подозрения. Узнайте, прошу вас. Я займусь этим немедленно, ответил Лайонс. Еще что-нибудь? Помолитесь за меня. Лайонс и Браньола в свою очередь не удержались от смеха. Ну ладно. Брадок благодарит вас, торопливо добавил Лайонс. Не за что, коротко ответил Болон и положил трубку. Он сел в новенький Мерседес, неторопливо проверил оружие и поехал на виллу Ди Джорджи. Его взаимоотношения с полицией складывались как нельзя лучше. Следя за дорогой, Мак размышлял, что ему даст обещанное прикрытие. «Может быть, лицензию на убийство?» — пробормотал он, обращаясь к своему Мерседесу. «Или смерть?» Болон глубоко задумался. «Как бы то ни было...» Возможность получения подобной лицензии не очень впечатляла его. Палачу хватало холодной ненависти. Глава 22. Охранник у ворот приветливо заулыбался, завидев знакомую машину. «Привет, Фрэнки! Я слышал сегодня утром. Ты славно поработал. Все только и говорят о бойне, что ты учинил. Хотелось бы мне быть там с тобой». Болон невозмутимо ответил. «Возможно, тебе еще предоставится такой случай, Эндрю». Он серьезно подмигнул охраннику и медленно покатил на свое обычное место парковки. В зеркало заднего вида Мак увидел, как охранник рысью помчался к одному из своих товарищей и завел с ним оживленный разговор. Миролюбивый Бенни появился на стоянке, когда Болон уже выходил из машины. В знак приветствия парень адресовал ему знак «У» из расставленных пальцев. «Уже несколько часов. Тебя кое-кто поджидает у бассейна. И этот кое-кто будет чертовски разочарован, если ты не пройдешь мимо него, входя в дом». Болон кивнул в знак согласия и остановился, чтобы прикурить. «Что случилось, Бенни?» «Весь барак!» Парень махнул рукой в сторону дома. «Ходит ходуном по случаю твоей утренней разминки!» Отвечая, Бенни тщетно пытался сохранить невозмутимый вид. «Меня, конечно, это совсем не удивило! Я знал, на что ты способен, Фрэнки!» «Мне нужна твоя помощь, Бенни! Думаю, я знаю, на что ты способен!» Бенни, казалось, вырос сразу же на несколько сантиметров. Точь-в-точь, как Болон, он принялся рассеянно смотреть в небо. «Что я могу сделать для тебя, Фрэнки?» — серьезно спросил он. — При необходимости такой парень, как ты, должен время от времени пересматривать свои взгляды, — довольно уверенно предположил Болон. — Это уж точно. Пату и Майку, вероятно, понадобится парень вроде тебя. У Бенни от неожиданности аж дыхание сперло. Он задрожал от азартного возбуждения, потом спохватился и постарался вернуть на лицо маску солидарности, но не смог совладать с эмоциями и расплылся в улыбке. «Ах, черт!» — воскликнул он. «Я всегда знал, что ты парень непростой!» «Человек, который умеет держать язык за зубами и в нужный момент оказаться под рукой, такой человек нам очень нужен! Ты только свистни, Фрэнки! Ладно, будь готов!» Болон щелчком отбросил сигарету далеко в сторону и пошел к двери, ведущей во внутренний дворик виллы. Бенни с сияющим лицом следовал за ним, почтительно отстав на несколько шагов. Дойдя до своего поста, он остановился. Болон обернулся и подошел к нему. «Слушай внимательно, я только что принял важное решение. Назначаю тебя своим заместителем, понял?» Для миролюбивого Бенни такая новость была слишком хороша, чтобы он сразу же и безоговорочно поверил в нее. губы его задрожали, и он едва-едва выдавил из себя. «Я твой душой и телом, Фрэнки! Что нужно делать?» Болан подошел еще ближе. «Я тебе уже говорил, Бенни, полезный парень, должен уметь вовремя увидеть перспективу. Дидж — конченый человек, усекаешь?» Парень затряс головой. «Я слышал об этом», — ответил он. «Я уже давно поменял свои взгляды на жизнь». «Раз так, то я хочу, чтобы ты собрал и других ребят, которые, как и ты, думают иначе, чем все. Нужно отделить доброе зерно от плевел. А, Бенни, это твое задание номер один. Предупреди тех, кто достоин пощады. Ты все понял?» «Бог ты мой, да, понял, Фрэнки», — заикаясь, пролепетал Бенни. «Окей. Значит, ты отделишь своих ребят от остальных. Те, у кого на плечах голова, а не качан капусты, должны были сообразить, что произошедшее утром в пустыне — предвестник того, что неизбежно должно произойти. Тебе понятно, о чем я говорю?» «Скрю и Луи получил по заслугам», — окрепнувшим голосом произнес Бенни. «Здесь еще немало тех, кто заслуживает того же. Они свое получат, не беспокойся», — серьезно заявил Болан. «Твое дело — позаботиться о том, чтобы не пострадали другие. У меня на это нет времени, поэтому я рассчитываю на тебя, Бенни. Разыщи тех, кого ты считаешь нужным, и предупреди их. Скажи, пусть ждут твоего сигнала». Ошалев от неожиданно свалившейся на него ответственности, Бенни безуспешно пытался скрыть широкую, торжественную улыбку. «Моего сигнала? Да, конечно, Фрэнки! Собери свою группу! Я сейчас же займусь этим, Фрэнки!» Парень развернулся и чуть ли не бегом помчался выполнять порученное задание, стремясь выглядеть при этом спокойным и невозмутимым. Едва он скрылся за углом дома, как Болан покачал головой и направился к бассейну, где его ждала Андреа. «Что ты сказал этому придурку?» — спросила она. Болан улыбнулся. «Какая разница? Главное, я от него избавился, не так ли?» «Ты не очень-то веселись, я уже заждалась тебя. Боюсь, что пробил твой час, мистер Неизвестный». Болан наклонился и коснулся губами ее нежной щеки. «Вот как?» «Сейчас не время шутить», — взволнованно сказала Андреа. «Приехал Виктор Поппи и привез с собой того типа из Флориды. Сейчас они все собрались в кабинете отца». Улыбка по-прежнему играла на губах Болана. «А ты случайно не слышала, как зовут их приятеля из Флориды?» «Виктор называл его Тони, это все, что мне известно. Он невысокого роста, бледный, худой, страшно напуган, на вид ему лет 40». Болан вздохнул. «Спасибо и на этом». «Не стоит благодарности, лучше вытащил бы меня отсюда». «Ты готова ехать сейчас же?» Девушка широко раскрыла глаза. «Ты серьезно?» «Либо сейчас, либо никогда». Болан пристально посмотрел на Андре. «Можешь ехать, в чем стоишь. Остальное оставь. Ты знаешь, куда ехать?» «Прямо в Италию? Я поеду к маме». «И тебе все равно, что случится с отцом?» Андреа с любопытством уставилась на Мака. «Папа не советовался со мной, когда занялся своим бизнесом». Ее ответ удовлетворил Болана. «Хорошо, тогда пошли. Сейчас я тебя отправлю. Потом...» Он взял Андреа под руку и помог подняться с шезлонга. В этот самый момент на пороге двери с другой стороны патио появился Фил Мараско и окликнул его. Болан обернулся и дружески помахал рукой. «Дидж ждет тебя!» — крикнул Мараско. «Скорее, а то он теряет терпение!» Болан отпустил девушку. «Жди меня здесь, я скоро вернусь!» Андреа тяжело опустилась в свой шезлонг и тоскливо прошептала: «Хотелось бы верить!» Болан быстрым шагом пересек патио и догнал Мараско на лестнице. «Что случилось?» Фил Мед явно нервничал. «Не знаю, но старик вне себя. Он хочет немедленно видеть тебя». Мараско и Болан бок о бок шли по коридору к кабинету Диджорджа. «Я сказал ему, что дело сделано», — ворчал Болан Ламбретто. «Что на него нашло?» «Он вроде бы хотел отменить контракт, но не мог связаться с тобой, Фрэнки», — сообщил Мараско. «Но ты об этом не вспоминай, а то он взбеленится еще больше». «Контракты не отменяют, Фил», — отрубил Болон. Мараско что-то проворчал в знак согласия. «Теперь ты говоришь как член семьи». Болон замедлил шаг. Мараско тоже. «Я тебя очень люблю, Фил». «Здорово! И я тебя!» Просто, без всяких церемоний, ответил Мараско. «Ты знаешь, в Древнем Египте был такой обычай. Когда умирал фараон, с ним должно было умереть все его окружение. Дурацкий обычай, правда? Слуги, рабы, все-все». «Да ну!» «Точно! Эти египтяне считали, что когда царь отправляется в свое последнее путешествие, его должны сопровождать все друзья-приятели. Мне кажется, это довольно глупо». Мараско остановился. «Что ты хочешь этим сказать, Фрэнки?» Болон посмотрел ему прямо в глаза. «Пат и Майк сказали, что король должен умереть, Фил». На лице Мараско не осталось ни кровинки. «Дьявол! Я знал, что когда-нибудь все кончится именно так!» «Надеюсь, Фил, ты не хочешь стать тем египтянином!» Мараско вытащил из кармана сигареты и сунул одну в рот. Болон чиркнул спичкой и дал ему прикурить. Фил глубоко затянулся, потом резко выдохнул дым. Он думал недолго. «Я не египтянин, счастливчик!» «Рад слышать это!» Болон медленно направился к кабинету Диджорджа. Вдруг Мараско протянул руку, словно пытаясь остановить его. «Подожди! Прежде чем ты войдешь, я хочу, чтобы ты знал, у Диджорджа сейчас сидит осведомитель». «Что за осведомитель?» — спокойно спросил Болон. «Парень, который якобы знал тебя раньше. Но он сказал также, что ты погиб во Вьетнаме. Это часть твоего прикрытия, Фрэнки?» «Возможно. Как его зовут?» «Тони Авина. Похоже, что вы с ним росли в одном квартале. Он сказал, что тебя призвали в армию, а потом в джунглях прихлопнули вьетконговцы. Наверное, тебе будет неудобно перед Диджем». «Этот тип — член организации?» «Нет, ноль без палочки. Голь перекатная». «Послушай, Фил», — доверительным тоном начал Болон, «я действительно не Фрэнк Ламбретта». «Да, у меня уже возникло такое подозрение. Что ты собираешься делать с этим, Авина?» «Сейчас он у меня в штаны наложит», — мрачно буркнул счастливчик. «Пойдем, посмотрим, каким цветом». Карл Лайенс нервничал. Он метался по кабинету, временами бросая на Гарольда Браньолу яростные взгляды. «Сообщить об этом Болону! Все равно, что поджечь Бигфорда в шнур! Под ящиком с динамитом!» — воскликнул он наконец. «Кто-то подкупил судебного следователя. Это ясно, как божий день. Следствие должно было установить убийство». «Знаю, знаю», — спокойно ответил Браньола. «Но не забывайте, что еще 2 года тому назад имя Лупена не было так хорошо известно. Нет никаких оснований полагать, что тот Лупена, который управлял катером, был тем самым грозным Лупена 30-х годов. Судья поступил вполне логично, решив, что смерть произошла в результате несчастного случая. Ущерб был компенсирован без суда, без слушания дела, без обвинения, и таким исходом все были довольны. Но, черт побери, маленькая яхта имеет приоритет над катером, так записано в правилах судовождения. Окружной прокурор должен был возбудить уголовное дело. Пена развалил яхту надвое. Задержался на месте преступления, чтобы убедиться в смерти экипажа и спрятать концы в воду. После этого он заявил о несчастном случае. И в результате, ко всеобщему удовлетворению, вышел сухим из воды. Это не правосудие, и мне плевать на обстоятельства. Возьмите, к примеру...» Браньола тщетно пытался успокоить разгневанного полицейского. «В течение 2 лет никто не имел доступа к этому делу. Собственно говоря, сегодняшний день тоже не исключение. Если бы я не обратил внимания на фамилию Де Агоста, вы бы так и не установили мотивы убийства. Мне нужно связаться с Болоном. У меня какое-то дурное предчувствие. Он сейчас находится в настоящем гадюшнике, и ему пригодится любая наша помощь. Вы хоть отдаете себе отчет, что до сих пор у нас еще никогда не было осведомителя изнутри мафии?» «И это вы говорите мне?» — иронично спросил Браньола. «Ладно», — отрезал Лайонс, — «не будем себя обманывать. Речь идет о жизни нашего человека. Болан дал нам этот телефонный номер. Предлагаю воспользоваться им». Браньола неодобрительно нахмурился. «Решайте сами. Звоните, если чувствуете в этом крайнюю необходимость. Но не требуйте от меня одобрения ваших действий». Лайонс развернул клочок бумаги с записанным на нем номером. Эта бумажка была когда-то частью того конверта, который Болан передал во время их последней встречи, когда его знали только как Пойнтера. Над цифрами стремительным почерком было написано «Звонить только в экстренном случае». Под номером значилось «Ламбретта». Телефон был местный, в Палм-Спрингс. «Хотелось бы мне знать, где установлен этот аппарат», — пробормотал Лайонс. «Думаю, вы никогда этого не узнаете, если не позвоните. Я мог бы установить адрес абонента через службу связи. Да, но при этом вы потеряете много времени». «Вы правы», — вздохнул Лайонс. Он нерешительно посмотрел на телефон, потом протянул руку, снял трубку и попросил переключить его на внешнюю линию. Сержант начал было набирать номер, но вдруг резко бросил трубку на рычаги. «Черт бы вас побрал! Интрига! Не моя стихия!» Болан и Мараско в хорошем настроении вошли в кабинет Капо. Мараско остался стоять у двери. Болан приветливо махнул Диджорджа рукой и опустился в мягкое кожаное кресло. «Я не против отдыха», — проворчал Диджорджа, «но это не значит, что ты должен был проваляться в постели весь день». В кабинете, кроме Диджорджа, находились еще двое. Одного из них Болан видел раньше. Он подумал, что это, видимо, и есть Виктор Поппи. Второго Мак узнал по описанию Андреа. Болан долго не сводил с него изучающий взгляд. Повисла гнетущая тишина. «Привет, Тони! Я слышал, тебя только что выпустили из федеральной тюрьмы!» Диджорджи прерывисто вздохнул и расслабился, а Виктор Поппи, нервно улыбнувшись, бросил на своего босса быстрый взгляд. Маленький человечек не сводил с Болана наполненных ужасом круглых глаз. «Привет, Фр...» Его голос сломался, он задохнулся, закашлялся, прочистил горло и смахнул рукой, навернувшиеся на глаза слезы. Человечек слегка постучал себя по груди, стесненно улыбнулся и опустился в кресло. «Вы знакомы?» — спросил Диджорджа, прикидываясь удивленным. «Люди меняются», — негромко сказал Болан. «Когда-то Тони держал в кулаке половину квартала. Да, люди меняются». «Да, но ты, должно быть, не сильно изменился, Фрэнки», — заметил Мараско. «Ты же здоров, как жеребец!» Болан заметил в глазах Диджорджа упрек, когда тот взглянул на Мараско. Он улыбнулся. «Нет, я тоже изменился. Вот, например, сегодня. Посмотри на меня. Я выдохся. Готов. А что я сделал? Небольшую несложную работенку. 5 лет тому назад я мог пришить 6 человек, как сегодня, а потом, вернувшись домой, трахнуть столько же хорошеньких девчонок. Теперь же меня и на одну едва хватает». Мараско шумно расхохотался. Диджорджи метнул в него мрачный взгляд и тут же умолк. «Я слышал об этом, Фрэнки», — нарушил молчание Виктор Поппи. «Все говорят, что...» «Заткнись!» — рявкнул Диджорджи. Нахальная самоуверенность Болана произвела должный эффект на осведомителя Диджорджа. Человечек растерянно смотрел на него и нервно ломал руки. «Рад снова тебя видеть, Фрэнки!» — пролепетал он. «Минутку, минутку!» — воскликнул Диджорджа. Он осуждающе ткнул в Тони Авина свой указующий перст. «Не прошло еще 10 минут, как ты говорил мне, что Фрэнк Ламбретта ушел на войну и был убит во Вьетнаме. «А это как понимать?» И он махнул рукой в сторону Болана. «Не знаю, мистер Ди Джорджи», — дрожа всем телом, ответила Вина. «Оставь его в покое, Дидж», — мягко посоветовал Болан. «Разве ты не видишь, что он болен?» «Кто позволил тебе приказывать мне?» — взорвался Ди Джорджи. «Ты за кого себя принимаешь? Фрэнки счастливчик, ложная задница!» «А ты? Ты за кого меня принимаешь?» Ди Джорджи уставился на Болана, охваченный приступом немой ярости. С того самого момента, когда Фрэнки счастливчик пересек порог кабинета, каждое его движение, каждое слово и каждый жест заводили Капа еще больше. А теперь разговаривать в подобном тоне, словно он ровнее ему, словно вернулся в тот день, когда он и Андреа... Ди Джорджи почувствовал, будто у него в желудке образовался ледяной ком, мешающий думать и наполняющий душу неприятным ощущением, которое он уже давно забыл, страхом. Усилием воли Капа стряхнул с себя оцепенение. К нему постепенно возвращалось самообладание. «Окей, ты задал вопрос, приятель. Постарайся дать на него ответ». Болан посмотрел на Тони Авина. «Ответь ему, Тони. Скажи мистеру Джулиану Ди Джорджи, кто я. Скажи ему все как есть». «Ну, я не знаю, кто ты, Фрэнки», — растерянно пробормотал Авина. Болан разразился диким хохотом. За ним Фил Мараско и Виктор Поппи. У Ди Джорджи задрожал подбородок, но он засмеялся вместе со всеми. Болан поднялся и, держась одной рукой за живот, а другой колотя по стене, зашелся в истерическом, впрочем, вполне натуральном хохоте. «О, черт!» — простонал он, захлебываясь от смеха. «Я тоже! Я сам не знаю, кто я!» Он снова рухнул в кресло, держась обеими руками за живот и переводя дух. «Уберите отсюда этого сраного осведомителя!» — выдавил из себя между приступами хохота Ди Джорджи. «Еще через минуту, и я не буду знать, кто я есть!» К Мараско внезапно вернулось серьезное настроение. «Минутку, Дидж! Думаю, пришла пора открыть карты. После стольких лет, проведенных вместе, я должен тебе это сказать!» «Что именно?» «Можно, Фрэнки?» — спросил Мараско у Болана. Еще посмеиваясь, тот кивнул в знак согласия. «Дидж, это по поводу Фрэнки Счастливчика? Он член семьи!» Веселье Ди Джорджи моментально улетучилось, и он резко всем корпусом повернулся к Мараско. «Какой семьи?» «Витарини!» — спокойно ответил за него Болан. Смех словно ножом обрезало. Кабинет заполнила густая, вязкая, как смола, тишина. Стало отчетливо слышно торопливое тиканье больших настенных часов. Ди Джорджи обернулся, чтобы посмотреть на золотого мальчонку Фрэнки, чьим крестным отцом он хотел стать, чтобы в один прекрасный день передать ему всю власть и могущество. «Что-то я ничего не понимаю», — произнес он низким голосом. «Я член семьи Витарини», — терпеливо, как малому дитяти, повторил Болан. «Это человек Пата и Майка?» — добавил Мараско. От неожиданности у Ди Джорджи отвисла челюсть. Он молча переводил взгляд с Болана на Мараско, затем снова на Болана. «Что происходит?» — наконец выдавил он. «Объясни мне, что здесь происходит, Фил Мараско!» «Ты это сам хорошо знаешь, Дидж», — ответил за него Болан. «Нет, не знаю!» Ди Джорджи поднялся и осторожно пошел к своему столу. «Ну-ка, Фил!» — произнес Болан и повел подбородком в сторону стола. Мараско первым оказался там и оперся о столешницу. Его рука скользнула в карман пиджака и осталась там. «Вы что, с ума посходили? В чем дело?» — дрогнувшим голосом спросил Ди Джорджи. «Может мне вывести Диджа подышать свежим воздухом? А, Фрэнки?» Обратился к Болану Мараско. «Думаю, это пойдет ему на пользу». Болан еще глубже утонул в кресле. «Да, ему нужен свежий воздух, Фил». «Вы не смеете так поступать со мной!» — взвыл Капу. «Но ведь тебе никто ничего не делает, Дидж!» — удивился Болан, улыбаясь Виктору Поппи. «Эй, Виктор, забирай своего дружка из Флориды и расслабься. Можешь позагорать, покупаться в бассейне. Тони тоже не мешало бы отдохнуть. А ты... На каком основании ты распоряжаешься моими людьми? Заорал Ди Джорджи. Этот тип все еще здесь? Холодно спросил Болан, не сводя глаз с Виктора Поппи. Я думал, что Фил уже вывел его на улицу. Нет, он все еще здесь. Виктор Поппи уже мчался к двери, толкая перед собой ничего не соображающего Тони Авина. «Какой тип?» — нервно спросил он, оглядываясь. «Я никого здесь не вижу, кроме тебя, себя и Тони». «Именно так мне и показалось», — удовлетворенно ответил Болан. «Ты не можешь так поступить со мной!» — ревел Ди Джорджи. «Ты так считаешь?» — иронично спросил Фрэнки Счастливчик. Глава 23. В коридоре Виктор Поппи и Тони Авина едва не сбили кого-то с ног. Болан слышал, как из-за закрытой двери доносились их извинения. Его П-32 был нацелен на дверь, когда она распахнулась, и в кабинет вошла Андреа, сжимая в руке маленький хромированный пистолетик, который Мак отнял у нее несколькими днями раньше. Оглядев кабинет, она сразу же поняла ситуацию, затем обратила внимание на оружие в руках Болана. Ее ноздри затрепетали. «Мне нужен отец!» «О нем позаботятся», — ответил Болан. «Я передумала. Мне нужен папа!» «Андреа, выйди!» — проворчал Ди Джорджи. «Нет, я все слышала, стоя за дверью. Я знаю, что происходит!» Она с ненавистью посмотрела на Болана. «Вы хуже, чем все остальные!» «Я не хотела верить тому, о чем все говорили сегодня, но, видно, напрасно. Оказывается, это правда. Вы — кровавый убийца, и теперь хотите убить моего отца!» «Уходи, девочка!» — умоляюще произнес Ди Джорджи. «Мы сами все между собой уладим. Ты ошибаешься!» «Она не ошибается, Дидж!» — возразил Болан. «Черт побери! Ты не имеешь никакого морального права!» Его слова оборвал негромкий сухой хлопок крошечного пистолетика Андреа. Ваза, стоявшая позади Болана, разлетелась вдребезги. Мак улыбнулся. «Она держит нас на мушке, Фил!» «Я могу прикончить и вас тоже!» — гневно крикнула девушка. «Не думайте, что я не умею пользоваться оружием!» «А я и не думаю!» — по-прежнему улыбаясь, ответил Болан. «Пойдем, папа!» «Андреа!» «Этот тип издевается над тобой. Он успеет вышибить тебе оба глаза, прежде чем ты сообразишь, что к чему. Уходи отсюда!» «Я сказала...» «Уходи, Дидж!» — отрезал Болан. «Я не стану стрелять в твою дочь!» «Конечно! Ты можешь устроить все иначе. Ты дашь мне уйти, а сам спускаешь на меня свору своих псов, готовых всадить пулю в спину старику Диджу, где-нибудь за углом. Я никуда не пойду!» «Наши дела мы уладим здесь!» «Прошу тебя, уходи, Дидж!» — умоляюще попросил Мараску. Андреа подняла пистолет на уровень плеча и прицелилась в Болана. «Мы уходим вместе! Сейчас же! В противном случае я стреляю!» Мак по-прежнему держал в руке револьвер. Он слегка отклонил ствол, направив его на Ди Джорджи. «Твой папа умрет вместе со мной!» — просто пояснил он. «Убирайся, Дидж!» — настойчиво попросил Мараску. «Я этого никогда не забуду, мистер Филипп предатель! Никогда!» — скрипнул зубами Ди Джорджи. «Уходи!» — снова повторил Болан. Ди Джорджи вышел. Андреа попятилась за ним, все так же держа Болана на мушке. Когда за ней захлопнулась дверь, Мараска вздохнул. «Вот и все! Контракт остается в силе!» философски заметил Болан. Мараска неуверенно облизнул губы. «Послушай, Фрэнки, ведь Дидж не клоун какой-нибудь. Он дойдет до первой же группы своих людей и вернется с ними». «Но я вовсе не собираюсь отпускать его», — ответил Болан. Он подошел к застекленным дверям, ведущим в парк, и отодвинул задвижку. «Мне не хотелось, чтобы девчонка оказалась замешанной в это дерьмо». «Надеюсь, тут нет никакой ошибки, Фрэнки», — с беспокойством произнес Мараску. Прикончить Капу? Такое случается не каждый день. Может быть, лучше сначала навести справки? Для уверенности? Ты с ума сошел? И у кого же ты собираешься наводить справки? Болон распахнул створки двери и вышел в парк. Мараска последовал за ним. А кто открыл контракт, Фрэнки? Ты что, псих? Как, по-твоему, кто может открыть контракт на Капу? Может, ты хочешь спросить, не передумали ли они? А, Фил? Нет, нет, только не я, быстро ответил Мараску. Болон трижды выстрелил в воздух. Несколько человек обернулись и побежали к нему. Что случилось? Крикнул один из них. Вы знаете миролюбивого Бенни? Крикнул в ответ Болон. Да, он дал сигнал. Можешь не сомневаться. Перекройте все входы и выходы, чтобы ни одна муха не пролетела. Ни одна, ясно? Человек развернулся и со всех ног помчался к воротам, сопровождаемый двумя своими приятелями. Четвертый остался на месте, недоуменно вытаращив глаза на Болона. Мак поднял револьвер и тут же пристрелил его. «Эй!» — крикнул Мараска. «Ты что, спятил?» Болон резко обернулся к нему с искаженным яростью лицом. «Здесь только два сорта людей — живые и те, кто умрет. А линия раздела — миролюбивый Бенни». «Этот прыщавый засранец?» — изумленно воскликнул Мараска, не веря своим ушам. «Да, романтическое правосудие, не так ли?» Болон отбросил, наконец, маску Ламбретта. «В предстоящем хаосе смерти что может быть нормальнее миролюбивого Бенни, отделяющего доброе семя от гнилого?» «А ты о чем?» Мараска уже ничего не понимал. Его внутренний мир покачнулся, лишившись привычных ценностей и ориентиров. «Не понимаю, что...» «Боже мой, ты Болон!» Совершенно потрясенный, покачиваясь, он пытался вытащить из кармана пистолет. «Ты прав!» Болон пожал плечами и всадил ему пулю прямо в переносицу. Мараска упал на спину. Страх, тревога, предательство, каиновой печатью отметившее его лицо, отступили, уступая место вечному покою смерти. «Мне очень жаль, Фил!» Надгробная речь Болона была предельно лаконичной, но искренней. Он перезарядил револьвер и отправился на поиск новых целей. Но мир уже перевернулся вверх дном. Все стреляли друг в друга. Группа охранников, вооруженных Томпсонами, поливала свинцом всех, кто пытался приблизиться к воротам. На стоянке весело полыхали две машины. По всему парку валялись трупы. Болон решил больше не искать новых жертв, а сосредоточиться на судьбе Андреа. В парке он девушку не нашел, зато наткнулся на человека, ускользнувшего от него на утесах Бальбоа. Джулиан Ди Джорджи походил на вспоротый мешок с песком. Его внутренности вывалились из разорванного автоматной очередью живота и разлились по зале его бывшего королевства. Пули 45-го калибра, выпущенные из Томпсона его собственными головорезами, буквально выпотрошили его. Но Капа все еще был жив и пытался овладеть ситуацией. Скрюченными пальцами, сухоженными лакированными ногтями, он сгребал свои кишки и втискивал их в свой разорванный живот. Болон подумал о Джимми Брандзене, о Чингизе и Долли Кан, маленькой приятной женщине, которую ему довелось видеть всего лишь раз, да и то мертвой. Перед внутренним взором Мака проплыло удивленное и искаженное болью лицо Тима Браддока. Он вспомнил восковые лица своих родителей и младшей сестренки. Из небытия восстали тени друзей и соратников по команде смерти. Болон подумал о всех мафиози, нашедших смерть от его руки. Только теперь он увидел Джулиана Ди Джорджа, корчащегося на земле своей вотчины, на земле, которой он никогда не стоил. Внезапно Болону пришла в голову неожиданная мысль. А есть ли вообще что-нибудь, стоящее той цены, которую требуется за что-то отдать? Война, жестокость и смерть были его верными спутниками на протяжении уже многих лет, и Болону никак не удавалось найти в подобном положении вещей хоть какого-то намека на логику. Джулиан Ди Джорджи поднял на него мутные от боли глаза и голосом, которым не говорил много лет, попросил: «Убей меня!» «Ни в коем случае!» — пробормотал Болон. Он отступил на шаг, повернулся и пошел прочь от умирающего. Пройдя через лужайку парка, усеянную трупами, он через распахнутую стеклянную дверь вошел в кабинет покойного Капу. Там же, извиваясь в руках миролюбивого Бенни, уже находилась и Андреа де Агоста. Слезы ручьями струились по ее щекам, и в своем крике она выплеснула всю ненависть к человеку, виновнику этих страшных событий. Болон терпеливо слушал ее проклятие, пока она не выдохлась, затем повернулся к Бенни. «Ты хорошо поработал. Теперь займись наведением порядка и устранением ущерба. Если вдруг появятся фараоны, в чем я сильно сомневаюсь, скажешь им, что на виллу напал Болон». «Хорошо, Фрэнки». Бенни направился к двери, потом обернулся, будто вспомнил что-то несущественное. «Кстати, я могу устроиться на вилле?» «Конечно», — устало ответил Болон. «Возьми себе апартаменты Фила Мараско». В ответ Бенни ослепительно улыбнулся и исчез за дверью. Болон с минуту смотрел на рыдающую девушку, затем снял телефонную трубку и набрал номер Карла Лайонса. «Я рад, что вы позвонили!» — с облегчением вздохнул Лайонс. «Я уж и сам собирался связаться с вами. Вы просили меня провести расследование по делу смерти Чарльза де Агоста. В различных досье Комитета Конгресса по борьбе с организованной преступностью имеется более дюжины писем, свидетельствующих о его связях с преступной империей Джулиана Ди Джорджи. Лупена был тем человеком, который...» «Подождите!» — попросил сержанта Болон. «Расскажите обо всем заинтересованному лицу». Он встал, поднес телефон Андреа и приложил трубку к ее уху. «Попросите повторить сообщение». «Повторите, пожалуйста», — послушно прошептала девушка. Через пару секунд она сама взяла аппарат в руки. Болон достал сигарету и закурил. Выслушав рассказ полицейского до конца, Андреа отдала телефон Болону, поблагодарила его, привела в порядок одежду, растрепанные волосы и вышла. С телефоном в руке Болон уселся в кресло Ди Джорджи. «Что там у вас происходит?» — спросил Лайонс. Болон чувствовал себя совершенно опустошенным. «Да так, небольшая чистка. Скажите этому, как его, Браньола, кажется? Пусть забудет. Я свалял дурака. Насчет прикрытия?» Болон вздохнул. «Все окончено. Ди Джорджи мертв. Его семейство практически перестало существовать. В настоящий момент они в парке дружно добивают друг друга. Советую вам направить сюда батальон пехоты, чтобы взять местность под контроль. Настоящий бум начнется тогда, когда они поймут, что наделали. Может быть, вам еще удастся что-нибудь собрать». Детектив удивленно присвистнул и пробормотал. «Думаю, нам не удастся заштопать ваше прикрытие. Я имею в виду... Никаких шансов. Время от времени дураков можно обводить вокруг пальца. Но... Я соберу все, что есть интересного в кабинете Ди Джорджи, и перешлю вам. Это будет мой последний подарок. Ну а мне нужно быстро исчезнуть. Лайонс, спасибо за все. Оставьте документы где-нибудь в камере хранения, а ключ перешлите мне. Многие среди нас благодарны вам, Болон. Только, увы, не все». «Понимаю». Болон положил трубку, достал из нижнего ящика стола атташе кейс и стал набивать его различными бумагами и папками, принадлежавшими покойному Капу. Захлопнув кейс, он подошел к двери, обернулся, в последний раз обвел взглядом логово мертвого Диджа и вышел в коридор. Он нашел Андреа у бассейна. Она рассеянно смотрела на труп, плававший в голубой воде. «Хотите уехать со мной?» — спросил Мак. Девушка скованно улыбнулась. «Куда?» Болон равнодушно пожал плечами. «Не все ли равно?» Она кивнула и вложила руку в его широкую твердую ладонь. Болон подвел ее к новому Мерседесу, усадил, сам устроился за рулем и завел двигатель. В молчании они подъехали к дверям. Охранник, которого Болон назвал Эндрю Харди, посмотрел на Андреа де Агоста и заговорчески подмигнул Болону. Его правая рука была перевязана окровавленным платком. Эндрю нагнулся к открытому окну Мерседеса, опираясь на крыло здоровой рукой. «Хорошая работа, а, Фрэнки?» «Да, передай Бенни, что я позабочусь о девчонке. Пусть присмотрит за всем до моего возвращения». «Можешь не беспокоиться о Бенни», — ответил охранник. Болон кивнул головой и дал газ. Под виз колес они вылетели из ворот и покатились по аллее, ведущей к шоссе. Болон подумал, что миролюбивый Бенни пока не догадывается, до какой степени ему бы стоило побеспокоиться о самом себе. Семейный суд относительно быстро вынесет свое решение по событиям сегодняшнего дня. Болон почувствовал нечто вроде жалости к повстанцам, но тут же подавил в себе эти эмоции. Он увидел этих подонков в их истинном обличии. Все они — будущее Лу Пена. Мир обойдется без них. Когда машина сворачивала на шоссе, Андреа бросила через плечо короткий взгляд назад, вздрогнула словно от озноба и придвинулась к Болону. «Я не знаю, кто вы», — заговорила она, — «но вы словно провели меня через чистилище». Болон улыбнулся ей. «Знаете, чтобы выйти из чистилища, есть два пути». «Каким же путем пойдем мы?» — шепотом спросила Андреа. Болон не мог ответить на ее, в общем-то, простой вопрос, но он уже знал путь, которым, скорее всего, ему суждено пойти. Этот путь был уже знаком ему — жизнь тени в мире теней. Жизнь, которая обретала свой истинный смысл только тогда, когда текла кровь. Болон знал свой путь. Он обнял Андрея за плечи и привлек к себе. «Поднимите глаза и посмотрите вон туда, на горизонт. Зачем? Это напомнит вам, что вы живое существо, что жизнь продолжается, и что в ближайшие четверть часа может произойти все, что угодно». Андреа закрыла глаза и положила голову на широкое плечо Болона. Они въехали на развилку главной дороги. Болон притормозил и глянул на запад, где полыхало кроваво-красное зарево заката, где ярко-алое солнце тонуло в песках бескрайней пустыни. «Ну уж нет!» И он повернул на восток. «Я сыт этим по горло!» Однако палач не нуждался в подсказке кроваво-красных небес. Он и так знал свое будущее, ведь даже его собственная тень имела цвет крови. Если у мафии имелись веские основания бояться и ненавидеть Мака Болона, то близился момент, когда она должна была собраться силами и всей своей мощью обрушиться на него, чтобы раз и навсегда устранить постоянную угрозу своему существованию, вырвать острую занозу, засевшую в самом чувствительном месте. Пат и Майк находились по другую сторону горизонта. В мире теней, где обитал палач, все небеса пылали багрянцем. Но пока он одержал победу, пусть маленькую, временную, но победу. Он мчался в шикарной машине по бесконечной дороге и обнимал красивую женщину. Жизнь продолжалась. Андреа положила руку на плечо Болону. «Куда бы ни лежал твой путь, возьми меня с собой». «Ты на меня не сердишься? Отец умер задолго до моего рождения, Мак. Как ты меня назвала?» «Я буду называть тебя так, как ты захочешь», — прошептала она. Болон пожал плечами. «Окей, только не называй меня счастливчиком». Он поцеловал Андреа и почувствовал, что его маска создана не только для убийства.